Часть седьмая. Цветы Мэйхуа. Семь. Стоило Хай Минъюэ распахнуть глаза следующим утром, как он подскочил от неожиданности на кровати. Прямо перед его носом хлопало крыльями глазное яблоко. Существо будто видело его душу насквозь и даже не моргало. Шихао уже поднялся со своей постели и в то же время приводил в порядок волосы. Над его головой тоже летал наблюдатель, но Шихао, похоже, уже смирился с его присутствием. На столе стояла деревянная переноска для еды, наполняющая комнату чудесным запахом. Шихао лучезарно улыбнулся. «Я собирался уже разбудить тебя. Ты же не хочешь снова опоздать и уронить лицо перед учителем?» Красивая улыбка Шихао в свете утренних лучей была искуснее лучшей картины самого талантливого художника. «Я встаю», — сонно отозвался Хай Минъюэ и перевел взгляд на коробку с едой. «Ты уже и насчет завтрака распорядился?» Шихао мотнул головой. «Завтрак нам с неба упал. Пока я умывался, постучал слуга и сказал, что молодой господин Бай велел передать. Открываю коробку, там еда. Даже слюни потекли от нее. Я все ждал, когда ты проснешься, чтобы прочитать записку, которую он приложил». Хай Минъюэ поднялся с постели, летающий глаз не отставал от него ни на шаг. На столе лежала аккуратная записка, пахнущая цветами сливы Мэйхуа. Почерк Бай Шэньси был сродни гениальной каллиграфической работе. Смотреть на каждый идеальный штрих было заглядением. Хай Минъюэ с любопытством прочитал. «Молодая госпожа Цин, вы почти ничего не ели на банкете. Вы казались такой бледной и печальной, что я подумал, что вам не по вкусу здешняя кухня, поэтому я приготовил завтрак, который пробовала в Лазурном лесу. Не судите строго мои скромные кулинарные навыки. Удачи на первом испытании, Бай Шэньси». «О нет!» — с досадой протянул Шихао. «Он ходит по лезвию меча. Еще бы написал стихотворение про любовь, чтобы совсем себя выдать». «Похоже, слуга перепутал комнаты», — вздохнул Хай Минъюэ и перевернул бумажку. Пробежавшись глазами по тексту, он усмехнулся. Смолкла искусная музыка флейты, толща воды разделила влюбленных. А вот и любовное стихотворение. Отсылка к сказке про принцессу и музыканта. Флейта смолкла, потому что музыканту зашили рот и отправили на остров, а принцесса осталась на морском дне, чтобы выйти замуж за мерзкого дракона. «Бай Шэньси, Бай Шэньси», — удрученно покачал головой Шихао и без зазрения совести подвинул коробку с едой к себе. «Играет с огнем. Не в силах удержать свои чувства в узде. Плохая черта для главы ордена». «Мы не должны это есть, Шихао. Он готовил не для нас». «Считай, мы спасаем его от безрассудства. Что будет, если его братец узнает? Бай Шэньси — единственный наследник клана. Ван Цзиньгу — племянник его отца. Наследник самой важной побочной семьи в ордене. Их вражда может поставить под угрозу всю школу Байшань. Нет, мы просто обязаны все съесть, а письмо сжечь, будто его и не было». Хай Минъюэ сел рядом с ним за стол. Их наблюдатели непрерывно глазели на происходящее, болтаясь в воздухе и хлопая крыльями. «А где Чанэр?» — спросил он, и, последовав решению Шихао, сжег письмо между пальцев. Стряпня Бай Шэньси была превосходной, и Хай Минъюэ с трудом верилось, что это приготовил дворянин, который даже не обязан знать, где располагается кухня. Однако Хай Минъюэ все же мучила совесть, и кусок в горло ему не лез. «Когда я проснулся, его не было», — ответил Шихао. Вот его точно не мучила совесть. Он мгновенно сметелил маленькие порции, предназначенные для двух хрупких женщин. «Кто знает, может, он тоже пошел готовить и писать стихи?» Хай Минъюэ не знал, как отреагирует, если Чен Эр все-таки украдет его родную сестру из дворца, чтобы тайно пожениться и сбежать на край света. Но вряд ли он будет расстроен. Сам факт, что его младшего брата, который не вылезал из библиотеки и шнырял по темным закоулкам с неизвестными целями, заинтересовал какой-то человек, приводил его в недоумение. Убрав со стола, Шихао предложил помочь Хай Мин Юэ причесаться. Он очень любил это занятие, и они часто расчесывали друг другу волосы после мытья. Хай Мин Юэ был ужасно педантичен, когда дело касалось внешнего вида, и ухаживанию за волосами уделял чересчур много времени. Его усилия оправдывали результат. Его прическа всегда блестела, как шелк. Волосы были гладкими и почти не путались, свисая черным водопадом до самой поясницы. Чтобы поддерживать свои волосы такими красивыми, он ополаскивал их отваром чая и мяты и всегда наносил немного сандалового масла. Он прочитал этот совет в любовном романе, но очень боялся, что кто-то об этом узнает и будет его высмеивать. Теплые пальцы Шихао изредка касались его шеи, пока он аккуратно водил гребнем по его волосам, сидя сзади на кровати. Зная, как важны для Хай Мин Юэ его волосы, Шихао обращался с ними бережно, несмотря на свою природную нетерпеливость. Он собрал волосы юноши в элегантную прическу и заколол новой серебряной шпилькой. Она заблестела, как ветка персикового дерева, покрытая толстым слоем инея. Шихао полюбовался какое-то время на свое творение, гладкий пучок, из которого не выбивалось ни единого волоска, и вздохнул, опалив горячим дыханием шею Хай Мин Юэ. «Хочу совершенствоваться с тобой сейчас, пока нет Чен Эра, и никто не раздражается и не нарушает тем самым покой. Но если я начну, меня невозможно будет остановить, и мы опоздаем». Хай Мин Юэ ответил тихо. «Держи свои чувства в узде. Хоть этого и не написано в правилах, думаю, парное совершенствование может быть расценено как мухлёж. Нам стоит быть осторожнее, если хотим одержать победу в соревновании. За нами наблюдают». Два летающих глаза все еще болтались перед их носом. Шихао выдохнул, заставив мурашки пробежать по спине юноши, и с неохотой встал. «Я тоже думал об этом. Хотя, если учитель участвовал в подготовке испытаний, не было бы логично, чтобы он ожидал от нас победы любой ценой. Тысяча способов, сотня планов. Вот он, настрой победителей. Такова философия его школы, разве нет? К тому же создавать альянсы не запрещено, поэтому даже если мы попадем в разные отряды, помогать друг другу поднять жизненную энергию совершенствованием не является мухляжом. Но все же стоит повременить, пока Бай Шэнь Си не даст нам четкого ответа». Всех участников состязания Чжуцзи пригласили во внутренний двор Дворца Просвещения, где уже собрались учителя и представители ордена Байшань. Чен Эр уже стоял среди толпы, скрестив руки на груди. Шихао и Хай Мин Юэ подоспели как раз вовремя. «Где ты был, Чен Эр?» — лукаво спросил Шихао. «В библиотеке», — ответил Чен Эр, как будто это не он вчера смотрел на фейерверки с принцессой из Байляни. Шихао выдохнул то ли облегченно, то ли разочарованно. «Стабильность — признак мастерства». Бай Шэньси вскоре появился перед толпой, облаченный в безупречно гладкие светлые одежды и величественную меховую накидку. Его лицо было бледным, точно он не спал всю ночь, но он старательно прятал усталость за улыбкой. «Сегодня первый день соревнования Чжуцзи, а значит, наступило время рассказать о первом испытании. Каждый отряд должен создать уникальный артефакт, используя все свои знания в области магии. Это может быть любая вещь, которая работает от духовной силы и приносит пользу. Чем качественнее и полезнее будет артефакт, тем выше будет оценка. Главное требование к артефакту — непринадлежность. То есть, чтобы его могли использовать разные люди, а не только его создатель или хозяин. Первое испытание не казалось сложным для учеников Цяньсяна. Он постоянно задавал им мастерить какие-нибудь магические безделушки, которые порой оказывались очень полезными в обиходе. Например, когда-то стояла такая жара, что Шихао разработал чудо-веер, которым не нужно было обмахиваться. Его лопасти крутились сами по себе в обмен на немного духовной силы. Производить такие веера в больших количествах было довольно затратно, поэтому он продал чертежи странствующему заклинателю за крупную сумму, и теперь эти веера использовали на всех четырех континентах. Байшенси добавил: «Используйте все свое воображение и не забывайте о командной работе. Четыре ученика разных учителей знают явно больше, чем один ученик, поэтому щедро делитесь мыслями с товарищами. Вы можете узнать, кто в каком отряде, на доске объявлений за моей спиной. Надеюсь, вы все подружитесь и будете с уважением относиться к лидеру отряда, ведь на его долю выпадает куда большая ответственность. Испытание завершится через неделю в полдень, на этом же самом месте». Толпа учеников отвесила ему поклон, и Байшенси отошел прочь, чтобы можно было подойти к доске. Шихао схватил братьев за края рукавов и ринулся одним из первых к доске, прежде чем займут первый ряд. «Минъюэ, найди мое имя!» — попросил он, нетерпеливо прожигая взглядом объявление, которое не мог прочитать. Хай Минъюэ первым делом стал искать его имя, а не свое, потому что ставил других, особенно Шихао, прежде себя. «Я нашел тебя!» «Тебя назначили лидером первого отряда, а в твоей команде Цзиньсинь, Ван Джун и Го Фэйло». «Никого не знаю», — фыркнул Шихао. «Какая жалость, что ты не со мной». «Ну-ка, а тебя куда определили?» Пока Хай Минъюэ искал свое имя в списке, рядом послышался приятный голос. «Молодой господин Ши, я Цзиньсинь, с Тенистых гор», произнес симпатичный юноша в светло-бежевых одеждах, который, оказывается, стоял рядом все время. «Меня тоже назначили в первую группу». Цзиньсинь был утончен и хорош собой. Взгляд его необычных серо-голубых глаз был кроток. Шихао широко улыбнулся новому товарищу и завязал непринужденный разговор. Цзиньсинь отвечал правильно и учтиво, и был похож на яшмовую фигурку небожителя благодаря своей чистой коже и длинным музыкальным пальцам. Тем временем Хай Минъюэ нашел свой отряд, и его словно окатили ледяной водой. Он несколько раз моргнул, думая, что ему привиделось то, что он прочитал. Он проверил несколько раз список 10-го отряда, где его имя было записано первым, что делало его лидером. Под его именем, как под копирку, штамповались три иероглифа «Хэ» — «Хэ Чен», «Хэ Жуй» и «Хэ Цзи Бай». «Нет», — прошептал он, — «это какая-то ошибка. Как это может быть?» «Ну, что там?» — спросил довольный Шихао, уже подружившись с Цзиньсинем. «Знаешь кого-нибудь?» Хай Минъюэ боялся вдохнуть, его ноги подкосились. «Хэ Чен, Хэ Жуй и Хэ Цзи Бай», — отчеканил он бессильно. «Я не могу в это поверить». Чен Эр услышал о его горе и на секунду задержал свой печальный взгляд на нем. Затем он обернулся на шум в толпе и увидел позади всех две высоких фигуры принцев из Байлянь. Хэ Чен пытался отмахнуться от наблюдателя, как от назойливой мухи, или прихлопнуть его, как комара. Хэ Жуй влюбленно приглаживал свою прическу, смотрясь в бронзовое зеркальце, а его лицо выражало очевидное. «Ах, какой я красавец, вы только посмотрите!» Чен Эр мрачно выдал. «Мда...» «Что такое?» — спросил убитый Хай Минъюэ и хотел обернуться, но Чен Эр качнул головой, остановив его. «Тебе не стоит это видеть, а то ты упадешь». Хэ Цзи Бай нашел Хай Минъюэ сам, радостно восторгаясь тем, что его любимый Шисюн возглавляет его отряд. Хай Минъюэ натянул улыбку, хотя был совсем не рад этому. Мальчик вскоре это почувствовал и попытался поддержать. «Вчера они всю ночь говорили про тебя и твоего отца». Даже в старой книжке с легендами вычитали, что у господина рассекающего ветер и вправду был сын, и он был таким искусным воином, что был способен осушить море или передвинуть гору, лишь пару раз взмахнув мечом. Мне кажется, теперь они будут тебя слушаться. Посмотри на них, они совсем беспомощные в заклинательстве. Хай Мин Юэ смерил взглядом своих туповатых родственников и удрученно повесил голову. Даже сама мысль о новом разговоре с ними вызывала у него отвращение. «Ты уже знаешь, что за артефакт хочешь создать?» — невинно спросил Хадзибай. «Я могу помочь. Я учился у старейшины Бай. Я могу показать, где взять полезные книги». На самом деле Хай Мин Юэ решил, какой артефакт можно создать еще в тот момент, когда услышал о требованиях испытания. Когда-то давно они с Шихао рисовали чертежи и даже пробовали создать что-то подобное, но в итоге Шихао потерял интерес к безделушке. «Я и так знаю, чего желает мое сердце. Зачем он мне?» — сказал тогда Шихао, и Хай Мин Юэ не стал настаивать, хотя ему эта безделушка бы пригодилась. И вот сейчас у него появился шанс воплотить старую идею в жизнь. Шихао заверил его, что их отряды будут неразлучными союзниками, и что он вколотит в землю принцев Байлянь, если они снова кого-то обидят. Толпа стала потихоньку рассасываться. Шихао быстро объединил вокруг себя оставшихся членов своего отряда и со всеми успел передружиться. Даже Чен Эр, который тоже почему-то был назначен лидером, выудил своих подопечных из толпы и вовсе ушел с ними куда-то. Хай Мин Юэ мог оттягивать неизбежное сколько угодно времени. Но в итоге он останется во дворе один, лицом к лицу с принцами Байлянь, и это будет выглядеть так, словно он избегает их. Ему пришлось подойти. Хэ Жуй и Хэ Чен, который до сих пор не мог поймать шустрого наблюдателя, ускользающего от него в последний момент, при виде юноши напряглись, как тетива. Они больше не кривили высокомерные рожи, а скорее неуклюже топтались перед Хай Мин Юэ. Такая реакция поразила юношу, и он сказал: «По велению судьбы я ваш лидер». На этом принцы из Байлянь неловко закивали. Хай Мин Юэ с неверием продолжил: «И это значит, что вы должны меня слушаться». Хэ Чен и Хэ Жуй снова кивнули. Они поверили в блеф Шихао всем сердцем. «И я запрещаю вам обижать Хадзибая», — строго добавил Хай Мин Юэ. «Вы пришли на гору Байшань совершенствоваться, а значит, вы должны забыть о своих княжеских титулах. Здесь мы все равны, и только наши таланты определят, кто лучший». «Мы поняли, Шисюн», — вдруг ответил Хэ Чен, который, очевидно, так проникся историей господина, рассекающего ветер, что вознес Хай Мин Юэ на пьедестал небожителя. Сам Хай Мин Юэ был младше его на 4 года, поэтому обращение Шисюн было некорректным, но Хэ Чен, очевидно, принял Хай Мин Юэ за человека, который совершенствуется уже лет 20, и благодаря этому сохранил облик 17-летнего юноши. «Ты только скажи, что делать надо-то?» «Да, я болтовню Бай Шэньси прослушал», — добавил Хэ Жуй без капли раскаяния. «И я», — крякнул Хэ Чен с тупой улыбкой. Закатить глаза, как Чен Эр, Хай Мин Юэ не позволили остатки матушкиного воспитания. «Хорошо, слушайте меня внимательно». Рассказав товарищам свою идею по созданию артефакта, показывающего путь к тому, чего желает сердце, Хай Мин Юэ убедился, что создавать его ему придется в одиночку. Хадзибай рассеянно почесал голову, мол, это мы не проходили. Хэ Жуй на половине его рассказа снова достал зеркальце, а Хэ Чен едва не прихлопнул наблюдателя, испугав Хай Мин Юэ оглушительным хлопком. После беседы с товарищами Хай Мин Юэ был опустошен. Он отправил их в библиотеку за книгами, которые бы им понадобились, а сам решил отыскать Шихао. Когда Шихао был спокоен, вокруг него создавалась особая аура, попав в которую все люди чувствовали себя защищенными, как будто спрятавшись за скалой от страшной угрозы. Одного взгляда на Шихао хватало, чтобы тревоги Хай Мин Юэ улеглись. Он отправился в павильон Мэйхуа, в котором жили все приглашенные ученики. Решив подождать Шихао в комнате, он поднялся по ступеням, но внезапно услышал чарующие звуки гуциня. Хай Мин Юэ был близок к искусству и владел разными инструментами, а семиструнный гуцинь был его самым любимым. Мелодия звучала приятно и плавно, играл явно мастер своего дела. Хай Мин Юэ повернул во внутренний двор, чтобы поглядеть на музыканта. К своему удивлению, во внутреннем дворе он встретил Шихао, который стоял под цветущим деревом сливы и наблюдал за игрой юноши в светло-бежевых одеждах под крышей беседки. Шихао широко улыбнулся, заметив своего верного партнера, и подозвал к себе под дерево. «Зэньсинь, оказывается, талантливый музыкант», — прошептал он ему на ухо. «Он попросил меня оценить его игру, и я как раз хотел послать за тобой, ведь лучше тебя никто не разбирается в музыке и поэзии». Розовые цветы над его головой придавали его образу еще больше шарма и делали его лицо бледнее. Никто в глазах Хай Мин Юэ не мог сравниться с красотой Шихао. Взбудораженное сердце юноши тут же успокоилось от одного его присутствия. «Мое почтение молодому господину Цзину», — ответил он. «Его музыка подобна песне небесных фей, чист сердцем и возвышен помыслами», — философски изрек Шихао. «Этот молодой господин будет хорошим соратником». «Ты что, уже вербуешь свою армию борцов за справедливость и свободу?» — посмеялся Хай Мин Юэ, и Шихао дернул уголком губ. «Не смейся. Ты абсолютно прав. А я буду участвовать в твоем походе за троном Небесного Императора?» «Ты? Непременно. Мин Юэ, ты будешь моим самым верным генералом». Хай Мин Юэ засмеялся. Он плохо представлял себя на такой ответственной должности, где надо командовать войсками и жертвовать солдатами, как пешками на шахматной доске. Но восхищенный взгляд Шихао, направленный точно на него, почему-то стер любые сомнения в сердце юноши. Если Шихао скажет, Хай Мин Юэ станет. Вдруг позади них раздались голоса. Звонкий голос девушки восхищался музыкой. Юноши осторожно выглянули из-за дерева. К беседке легкой походкой приближалась принцесса Хэ Сяо, сопровождаемая высоким черным пятном на белоснежном полотне заднего двора. Глаза Чен Эра были такими же красными, как цветы Мэйхуа. «Я так люблю музыку!» — восторгалась Хэ Сяо перед погруженным в молчание Чен Эром. «Кем я только не мечтала стать! И музыканткой, и танцовщицей, и певицей! Но подобные занятия не под стать принцессе. Принцесса страны Байлянь должна сидеть в своих покоях и вышивать красивое полотно. А я не люблю вышивать. Я люблю петь и танцевать. Молодой господин Ай, посмотри, посмотри, как я танцую!» Принцесса взмахнула рукой и пустилась в пляс, кружась на месте, как искусная танцовщица. Развивающаяся ткань ее розового платья следовала за ней плавно, как воды реки Тяньжэнь, создавая завораживающее зрелище. Ее танец олицетворял свободу, которую она так страстно жаждала обрести за неприступными стенами дворца. Шихао и Хай Мин Юэ переглянулись. Лицо Шихао буквально кричало: «Он сказал ей свое полное имя». Чен Эр не любил свое полное имя, потому что оно звучало как неприятное, несчастливое выражение, Ай Чен Хэнь — как ненависть, порожденная любовью. Поэтому он никогда не называл посторонним ни своего полного имени, ни своей фамилии, созвучной с проклятой фамилией короля демонов, которая в последние десятилетия была у каждого на слуху. Чен Эр смотрел пристально на то, как танцует принцесса, но в его взгляде не было холода и безразличия. Ему искренне нравилось смотреть на нее, на то, как смешно торчит ее прическа, будто лисьи уши, и как красиво выгибаются ее руки с тонкими запястьями. Его лицо ничего не выражало, но глаза светились неподдельным восхищением. В публичном доме маленькому Чен Эру запрещалось появляться в местах, где отдыхали гости, и чаще всего мальчик сидел в прачечной с уборщиками. Слуги помнили безумство его матери, несколько раз пытавшийся убить ребенка еще до рождения, а потом и вовсе сбежавший неизвестно куда, и чуть-чуть жалели его, несмотря на отторжение, которое разделяли все работники борделя из-за внешнего вида мальчика. Из зала доносилась музыка, песни куртизанок и веселый гомон гостей, а Чен Эр мог разве что подглядывать в щелочку между дверей и втихаря наблюдать за представлениями. Он был очень замкнутым и редко разговаривал, но любил молча следить за другими и о чем-то думать про себя. Уборщики потешались над ним, называя юным ценителем искусства. Пьяница Сюй подобрал его почти в тот же день, что и Шихао. Старик возвращался из восточной столицы с найденным посреди камней беспризорником, которого решил приютить, и остановился в деревне. Единственная гостиница была переполнена, поэтому старик не придумал ничего лучше, чем провести ночь в соседнем борделе. Он спрятал Шихао под подол своих одежд, уселся за стол, заказал еды и сказал ребенку сидеть под столом, который был очень удачно застелен скатертью до самого пола. Старик Сюй выпил несколько кувшинов вина, сметелил с десяток разных блюд, похлопал красавицам, развлекавшим его танцами и песнями. Но позже оказалось, что в карманах у него не было ни гроша. Суровая владелица борделя с ярким макияжем выросла перед его столом, а за ее спиной хрустнули кулаками два амбала, готовая пинком запульнуть деда на другой конец Поднебесной. Старик Сюй, какое-то время позаигрывав с женщиной, но не добившись результата, не сдался, а предложил расплатиться талантами. Брови хозяйки взлетели, и она расхохоталась, глядя на тощего деда. «Это вы зря, хозяйка, меня недооцениваете!» — оскалился дед. «Я сейчас такую историю расскажу, что все упадут!» Шихао продолжал сидеть под столом, скрытый скатертью, и жевать булку, пока еще была возможность. Дед поднялся, несмотря на ругань хозяйки, проскользнул между амбалами, как неуловимый уж, и забрался на сцену. В зале недовольные гости подняли шум, но следом дед достал из рукава какой-то порошок, высыпал его на себя и вдруг обратился невообразимой красавицей. Гости сразу замолчали, вытаращив глаза, а красавица завораживающим голосом принялась рассказывать историю. Шихао глядел на представление, приподняв скатерть, и поражался, как это дед так сумел. Вдруг позади него что-то зашуршало, а когда он обернулся, то увидел какое-то страшное черное пятно. Под столом оказался еще один мальчик. Сперва он даже напугал Шихао. Он был бледный, как смерть, и с огромными красными глазами, точно призрак. Однако сам подстольный вторженец казался еще более напуганным. Он заледенел с широко распахнутыми глазами, явно не ожидав встретить еще кого-то под столом. Шихао все еще держал кусок булочки в руке. Он подумал, что худой мальчик прибежал к нему, потому что учуял еду, и протянул ему булочку. Недавно дед рассказывал ему о призраках, которых можно задобрить едой, поэтому Шихао решил, что перед ним именно это существо. Маленький Чен Эр хлопнул глазами. «Что ты тут делаешь?» — спросил он. «Тут нельзя быть несовершеннолетним». «Несовершеннолетним? А сейчас весна, значит, можно!» — уверенно оскалился Шихао. Чен Эр сам не совсем знал, что это слово означало. Но он постоянно слышал его от взрослых. В тот момент мальчик даже не подозревал, что это знакомство под столом в корне изменит его жизнь. Шихао внимательно осмотрел странного мальчика и насильно всучил ему булочку. «Поешь, ты такой тощий! Ты тоже пришел посмотреть на представление деда? Надеюсь, те здоровые дядьки не выкинут нас после этого. Иди сюда, сядь со мной. Смотри в щелку». Красавица вертелась на сцене и разговаривала несколькими голосами, кричала по птичьи и сочиняла безумную историю про божество по имени Фэндао Цзюнь. Мальчики под столом с замиранием сердца слушали. Шихао хихикал, а Чен Эр не издавал ни звука, но его красные глаза внимательно сверлили каждое движение деда под иллюзией красотки. Маленький Чен Эр жил в своем сером, печальном мире прачечной. И только подсмотренные тайком яркие выступления куртизанок приносили ему радость. Чен Эр действительно был ценителем искусства и молча восхищался красивыми людьми. Представление оборвалось на самой кульминации, когда порошок почему-то перестал действовать, и на сцене вновь оказался тощий дед в одном из подним. Иллюзия растворилась, гости опомнились и взбунтовались, требуя гнать развратника в шею и вернуть красавицу. Следом скатерть слетела, дед сгреб Ши Хао, а заодно и Чен Эра, словно не заметил его. И пулей полетел прочь из борделя. Позже, когда они оказались далеко от деревни, дед обнаружил, что теперь у него целых два молодых подмастерья, почесал голову и пожал плечами. «Ну, двое так двое». Ши Хао рассказал эту историю Хай Мин Юэ очень давно, и она возникла в его памяти, стоило ему увидеть восхищение на бледном и холодном лице Чен Эра. Принцесса Хэ Сяо была красива, как феникс с горы Кунь-Лунь, порхающий по волшебным персиковым деревьям, и чиста, как прозрачные воды реки Тяньжэнь. Теперь его ничуть не удивлял интерес, которое она породила в их замкнутом ценителе искусства. Мелодия Цзиньсиня не смолкала, пока не прекращались прекрасные движения принцессы. На белый снег опадали алые лепестки сливы Мэйхуа.